1910. Сара. 23 сентября 1910 года. Люди зимы. Так называет нас Герти, хотя я-то как раз еще жива. Впрочем, наша жизнь действительно протекает за пределами известного людям мира, точнее, на самой его границе. А если быть откровенной до конца, то сама я давно чувствую себя не столько человеком, сколько призраком. Герти по-прежнему не может говорить, но говорить ей хочется. Поэтому время от времени она, как в детстве, чертит слова пальцем у меня на ладони. Когда я закрываю глаза, она выходит из сумрака, садится рядом со мной и берет меня за руку. Ее пальцы холодны, как сосульки, поэтому каждый раз, когда она прикасается ко мне, я невольно стискиваю зубы. «Кушать», — пишет Герти, и я прошу ее потерпеть. «Когда стемнеет, — говорю я попробую что-нибудь придумать». Иногда ее прикосновения бывают столь легки, что я невольно начинаю сомневаться, здесь ли она или мне это только кажется. Мы поселились в пещерах под чертовыми пальцами, в том самом месте, куда я впервые пришла 2 года назад, чтобы разбудить Герти. В первое время мы проводили в подземелье почти все время, выбираясь в лес только для того, чтобы поохотиться или набрать воды из ручья. И всегда ночью. Только ночью или поздним вечером. При дневном свете Герти вообще не показывается, только по ночам я иногда замечаю промелькнувшую в темноте бледную руку, лицо или волосы. Длится это мгновение, потом она снова исчезает. Порой мне кажется, что Герти существует только в моем воображении. Она всегда рядом, всегда со мной, но увидеть ее я могу только случайно, промельком. По мере того, как подходили к концу наши припасы, я имею в виду сахар, муку, чай и прочее, что мы не могли добыть в лесу, я стала все чаще наведываться в город, где меня давно считали мертвой. Приходила я, естественно, ночью, под покровом темноты. Признаюсь честно, шагая по темным ночным улицам, я и впрямь ощущала себя самым настоящим привидением, и сознание собственной неуязвимости согревало мне душу. Те, кто случайно замечал меня в окно, начинали креститься и спешили задернуть занавески. Жители городка запирались на замки и засовы, рисовали на дверях вписанные в круг звезды и другие магические знаки, которые, по их мнению, должны были отогнать меня от их порогов. Но самое главное, они оставляли на ступеньках маленькие приношения, которые должны были умилостивить меня и отвратить мой гнев. Горшочки с медом, деньги, мешки с мукой, фасолью и прочее. Однажды на крыльце одного из домов я нашла даже небольшую бутылочку бренди, но такое случалось нечасто. Какую же огромную власть мы, мертвые, имеем над живыми? Навестила я и Лусиуса. Просто не могла удержаться. Я пробралась в его дом перед самым рассветом, встала возле кровати и тихонько окликала его по имени, пока он не проснулся. Увидев меня, он насмерть перепугался, а я прошептала ему на ухо: «Пока я была жива, ты считал меня сумасшедшей, но безумие мертвых гораздо страшнее. Главное, теперь ты не найдешь такой кровати, к которой меня можно было бы привязать». Иногда, впрочем, я не захожу в город, а отправляюсь на земляничный луг, чтобы посидеть у могилы Мартина. Порой я разговариваю с ним часами, до тех пор, пока заря не окрасит небо на востоке в розовый и золотой цвета. Я рассказываю ему обо всем, что происходит в моей жизни, и о том, какой я стала. А потом прошу у него прощения за то, что все получилось именно так. Бываю я и на своей могиле, которая находится рядом с могилой Мартина. Это очень странно — видеть на надгробном камне свое имя. Еще более странно знать, что под этим камнем лежит совсем другой человек. Тетя. Это я придумала снять с нее кожу. Одно время я даже гордилась этой своей идеей. Когда Герти покончила с тетей, я сразу поняла, Нам срочно нужно что-то придумать, чтобы скрыть, что же произошло на самом деле. Больше всего меня беспокоили глубокие рваные царапины и укусы на теле тети, укусы, которые были и похожи, и не похожи на следы от зубов зверя. Кроме того, мне хотелось, чтобы люди, нашедшие тело, решили, будто оно принадлежит мне. Правда, тетя была намного старше, но телосложение у нас было примерно одинаковое, и мне казалось, что без кожи и волос ее будет легко принять за меня. В общем, я принялась за работу. Снимать кожу с человека оказалось не труднее, чем свежевать крупное животное. А снимать шкуры со зверей я умела хорошо. Сама тетя когда-то научила меня, что и как нужно делать. Самым главным было не думать, что перед тобой именно человек, и относиться к тому, что делаешь, просто как к работе, которую необходимо выполнить. Кстати, слухи, которые когда-то слышала тетя, оказались верны. Пролив кровь, Герти не вернулась в мир мертвых. Теперь ей придется остаться в нашем мире навсегда, на целую вечность. К сожалению, разбуженный спящий не так сильно похож на человека, как я когда-то думала и надеялась. Нынешняя Герти — лишь бледное подобие той очаровательной маленькой девочки, какой она когда-то была. Редко, очень редко я замечаю тень своей дочери в тусклых глазах существа, в теле которого она теперь обитает. Если бы я могла освободить ее, я бы это сделала. Увы, это не в моих силах. Мне остается только оберегать мою девочку от опасностей внешнего мира и защищать мир от нее. От нее и от других. Насколько мне известно, Герти пока единственная. Однако время от времени на холм поднимаются те, кто потерял любимого мужа или ребенка, люди, которым каким-то образом стали известны секреты спящих и точное местонахождение портала. В основном это женщины, но я помню одного-двух мужчин. В большинстве случаев одного моего присутствия оказывается достаточно, чтобы навсегда отпугнуть их от этого места, но бывает и так, что никакие мои усилия не могут заставить его или ее отказаться от намерения вернуть любимого человека хотя бы на 7 коротких дней. В этих случаях мне приходится предоставить дело Герти. Да, посылать человека на верную гибель жестоко. Так, во всяком случае, это выглядит со стороны. Но стоит мне взглянуть в пустые, голодные глаза существа, которое когда-то было моей дочерью, и я вспоминаю, что есть вещи хуже смерти. Гораздо хуже.